Влияние деконструкции на конкурентное преимущество. Трансформируя деловую и производственную структуру, деконструкция меняет источники конкурентного преимущества. В разных отраслях эти изменения происходят с разной скоростью и интенсивностью, но с одинаковыми последствиями для бизнесов и отраслей, подверженных деконструкции. Конкурентное преимущество перестает быть усредненным. Разрушение цепочек стоимости ведет к появлению ряда отдельных бизнесов, имеющих разные источники конкурентных преимуществ. В результате конкурентное преимущество перестает быть усредненным. Если все функции цепочки стоимости связаны воедино, имеет значение лишь конкурентное преимущество во всей цепочке. Если такое преимущество существует, неважно, каковы его конкретные источники, не имеет значения и то, обладает ли преимуществом каждый бизнес, входящий в цепочку. Автомобильные дилеры выживают, несмотря на отсутствие конкурентных преимуществ почти в каждом звене цепочки стоимости, если рассматривать их по отдельности. Преимущество в одних звеньях компенсирует их отсутствие в других. Но если цепочка стоимости разорвана, такая логика перестает работать. Преимущества в целом больше не играют роли. Компании уже не могут перекрестно финансировать убыточные предприятия за счет прибыльных. В каждой отдельной сфере деятельности появляются новые конкуренты, нацеленные на максимизацию прибыли именно в этой конкретной области. Банки вынуждены конкурировать с финансовыми специалистами, автомобильные дилеры с местными ремонтными мастерскими. Чтобы выжить, конкурент должен иметь преимущество во всех направлениях деятельности, которые он решил развивать. Эскалация конкуренции. Целостные цепочки стоимости подчиняются закону больших чисел. Когда многие независимые источники конкурентного преимущества связаны воедино и дополняют друг друга, в целом различия между ними меньше, чем между любыми двумя из них в отдельности. Преимущества в одной области деятельности компенсируют их отсутствие в других. Конкурентное преимущество в целом обычно является чистым остатком. Таким образом, агрегирование отдельных преимуществ в целостной цепочке стоимости ослабляет общее конкурентное преимущество. Вот почему в большинстве бизнесов удается выживать и процветать такому количеству конкурентов. Но все новые узкоспециализированные бизнесы в основном, по определению, имеют меньше источников конкурентных преимуществ. Поскольку меньше возможностей для выигрыша, чистый остаток конкурентного преимущества будет меньше. Соответственно, меньше будет и победителей. Если существует только один источник конкурентного преимущества, общее монолитное преимущество ведет к монополии. Если таких источников нет вообще, отсутствие конкурентного преимущества создает патовую ситуацию. Во всех бизнесах, затронутых процессом деконструкции, их сравнительная простота усиливает конкуренцию. Информационные бизнесы наследуют новую стоимость. Как было показано на примере автомобильных дилеров, деконструкция ведет к отделению информационного бизнеса от материального. Можно предположить, что эти информационные бизнесы, хотя и привлекательные сами по себе, не имеют серьезного значения и носят вспомогательный характер. Такая точка зрения может оказаться совершенно неправильной. Компания IBM одно время считала, что разработка операционных систем является мелким вспомогательным бизнесом по отношению к производству персональных компьютеров. Если источником конкурентного преимущества является информация, то это преимущество остается именно за информационным бизнесом. Оно и обеспечивает высокую прибыль и акционерную стоимость компании. Тот факт, что такие бизнесы могут быть менее крупными и устоявшимися, чем их материальные собратья, не имеет значения. Поэтому вопрос о том, следует ли участвовать в таких бизнесах, встает особенно остро. Для газетного издателя, банка или производителя автомобилей эти новые и отделившиеся информационные бизнесы являются чужеродными. Информационный бизнес, для которого характерна совершенно другая экономика, мотивация, стиль управления, темпы и риски, абсолютно чужд сложившейся деловой практике традиционных корпораций. Однако успех и даже выживание зависит от умения играть в эту новую игру. Информационные бизнесы подчиняются другим, более строгим законам конкурентного преимущества. В материальных бизнесах конкурентное преимущество обуславливается рядом хорошо известных факторов – эффектом масштаба, сегментации, эффективностью производства и так далее. С информационными бизнесами дело обстоит иначе. Движущей силой их конкурентного преимущества является принятие единых стандартов и контроль над их соблюдением, достижение критической массы пользователей, управление патентами и авторскими правами, создание альянсов, адаптация к изменению базовых технологий, которые кардинально меняются каждые 5 лет, и расширение границ бизнеса. Масштаб конкурентного преимущества, которое может быть получено в этой области, значительно больше. Как было показано в главе 2, существуют фундаментальные причины того, что информационные бизнесы или превращаются в монополии, или вообще перестают быть бизнесами. Следовательно, конкуренция направлена на завоевание монопольного положения, причем, как правило, победитель получает все. Новые возможности для материального бизнеса. Сегодня во многих бизнесах эффективность материальной цепочки стоимости снижается из-за необходимости обеспечения информации. Следовательно, новая информационная экономика позволяет совершенствовать цепочки материально-технического снабжения и создавать бизнесы, имеющие более устойчивые материальные источники конкурентных преимуществ. Компания Federal Express и UPS могут больше других выиграть от развития электронной торговли. Супермаркеты могут выполнять операции с наличностью, которые раньше выполняли исключительно банки. Компания Hertz может предоставлять возможность пробной поездки. В десятках бизнесов провайдеры специализированных материальных услуг свободны от информационных проблем, за исключением тех, которые связаны с материально-техническим снабжением, в будущем получат крупный выигрыш. В отдельных случаях материальный бизнес может иметь самые неожиданные источники конкурентных преимуществ. Рассмотрим известный пример электронной книготорговли. Компания Amazon.com, розничный продавец книг в интернете, не владеет физическими магазинами. Она начала работать, имея очень небольшой запас книг. Сегодня она предлагает 3 миллиона книг, то есть в 20 раз больше, чем крупнейшие розничные цепочки книжных магазинов. Покупатели могут искать книги по каталогу на веб-сайте компании. Вначале компания Amazon.com выполняла заказы клиентов, получая почти все книги на 2 оптовых книжных складах. Эти книги распаковывались, затем снова упаковывались и отправлялись заказчику через дистрибьюторов в Сиэтле. Amazon.com добилась ряда серьезных информационных преимуществ. Каталог, включающий 3 миллиона наименований книг, дружественный к покупателю интерфейс, книжные обзоры, индивидуальные рекомендации клиентам и так далее. Однако эти преимущества не уникальны. База данных, изначально предназначенная для обслуживания небольших книжных магазинов, принадлежит оптовому складу и открыта для всех. Интерфейс, обзоры и рекомендации легко можно скопировать. Двойная обработка заказов, распаковка и упаковка книг требует дополнительных материальных затрат. Если бы Amazon.com сидела сложа руки, похожий электронный магазин могли бы создать десятки существующих оптовых компаний. В действительности могла бы быть создана еще более дешевая система сбыта. В качестве навигаторов использовались бы порталы типа Yahoo, которые получали бы плату за поиск. Затем оптовики осуществляли бы продажу книг и доставку их непосредственно потребителю. Это позволило бы отказаться от двойной обработки заказов. В результате электронная розничная книготорговля как вид деятельности стала бы просто поисковым механизмом, соединенным с базой данных. Она создавала бы незначительную стоимость и имела бы небольшое конкурентное преимущество. Оптовые продавцы книг получили бы крупный выигрыш. Однако электронные продавцы книг не сидели сложа руки. Amazon.com увеличивала товарные запасы, строила региональные центры сбыта и развивала обратную интеграцию с оптовыми продавцами. Barnes & Noble пытались купить крупнейшего оптового продавца книг, компанию Ingram, на основе которого была создана Amazon.com. В борьбе за книжный бизнес победа в равной степени зависит как от материально-технического снабжения, так и от информационно-сопроводительного сервиса.